перед мысленным взором, засланным алой пеленой боли, с огромной скоростью вспыхивали белые символы заклинания. Уследить за ними я не могла, но это меньшее, что сейчас волновало. Потом как-нибудь разберусь. Главный амулет Ваула на шее раскалился так сильно, что мне начал чудиться запах горелой плоти. Вот только схватиться за амулет или обхватить руками раскалывающуюся голову я не могла, потому что в руках была книга. Да и вообще, не слушались они совсем. Все закончилось резко, в одно мгновение. Боль отступила. Амулет перестал жечь грудь, а книга... Я распахнула глаза, чтобы увидеть. Книги нет. Вернее, она есть, но только держу ее не я, а взбешенный Каст. «Ты с ума сошла?» — прорычал король факультета огня. А где-то вдалеке послышался исполненный облегчение вздох и тихая крокозябровская... «Нет, ну какая все-таки дура!» Я растерянно огляделась, а потом, осознав случившееся, испугалась. Каст забрал книгу. Может быть, именно поэтому контакт так внезапно прервался? И что, если я не успела выучить заклинание? Страх пронзил сотни иголочек, и я невольно зажмурилась. В сознании тотчас вспыхнули начальные символы концентрации. Пальцы обеих рук потянулись друг к другу, переплетаясь в какие-то фигуры, а на язык прыгнули слова заклинания. Язык удалось вовремя прикусить. И слова не прозвучали, но при этом я точно знала, они сложные, а заклинание, ну, очень длинное. И черт, я, кажется, все-таки запомнила. Правда, радовалась этому факту недолго, ибо в мой мир снова вторгся Каст. «Даша, я тебя придушу!» — прошипел он, а потом отшвырнул фолиант и, обвив рукой мою талию, притянул к себе. «Дура! Полная!» — вторя рыжему, согласился призрак. А я, стыдно признаться, вообще о другом думала. Просто рыжий прижимал меня так плотно, что я молчаливо радовалась собственной предусмотрительности, которая не позволила взять больше одной тоненькой брошюры. И да, похоже, мысль о трусах, полных книг, явно оказалась пророческой. — Даша, ты вообще меня слышишь? — прорычал Каст. — Угу, — с трудом возвращаясь в реальность, подтвердила я. Огневик выдохнул. Громко так. «Тяжело. Я же аккуратно вывернулась из его объятий и сделала шаг в сторону зеркала». «Безмозглая идиотка!» — прошипел мой чешуйчатый друг. «Ты что, совсем не думаешь, что ручонками своими загребущими трогаешь? Макака с гранатой! Вот вернешься, я тебе...» Узнать, какие именно кары мне светят, не удалось, потому что в разговор вмешался Дорс. «Кхарн!» Выдохнул водник ошарашенно и, словно завороженный, шагнул к зеркалу. «Гхарн! Гхарн, меня дери! Это же Гхарн!» Да, тавтология. В подземной библиотеке повисла пауза. При этом Зяба смотрел на приблизившегося Дорса. Я на Зябу, а Каст, полностью игнорируя призрака, продолжал сверлить взглядом исключительно меня. Наконец крокозябр прокашлялся и сказал предельно вежливым тоном. «Я не Кхарн, а кшерианец, и хотя ваша наука полагает, будто мы с кхарнами произошли от одного предка, смею вас заверить, это совсем не так. Поэтому попрошу впредь не называть меня этим словом. Подобное сравнение, знаете ли, довольно оскорбительно». Высказав все это, Зяба шумно вздохнул, повернулся ко мне, и вежливости в его голосе не осталось. «Ты!» — прошипел призрак. «Как только вернешься, я тебе... мы тебе...» Я не испугалась, даже наоборот. «Как ты тут оказался?» — с улыбкой перебила я монстра. «Мне казалось, ты за пределы замка не ногой. Думала, ты только...» Под укоризненным взглядом призрака я осеклась, сообразив, что болтаю лишнее. «Как-как?» — отозвался Зяба ворчливо. «Постарался и пришел. Но ты...» Сказать о том, что ждет меня по возвращении на чердак, призраку вновь было не суждено. — Так вы знакомы? — встрял в наш между собойчик Дорс. И уже так, чтобы даже безмозглая идиотка поняла. — Даша, ты его знаешь? Я потупилась и сказала честно. — Да. В подземной библиотеке вновь воцарилась тишина. Вернее, мы с Зябой и Дорсом молчали, а Каст, которому по-прежнему никакого дела до Кхарна не было, сопел. Собственно, именно он молчание и нарушил, тихо, но предельно зло прошипев. — Ты хоть поняла, что могла погибнуть? — Кстати, — оторвался от созерцания призрака водник. — Что за книга-то? Почему все так всполошились? — Книга Ваула, — мрачно сообщил из зеркала Зяба. Акаст набрал в грудь побольше воздуха, потом с шумом выдохнул и принялся объяснять по-настоящему. «Книга Ваула — очень мощный артефакт, созданный...» Вот тут он слегка запнулся. «Моим отцом. Люди считают его безвозвратно утерянным. В легендах пишут, будто книга дает уникальное знание, но там обычно не упоминается о том, что книга открывается не всем. Она признает только тех, в ком чует хотя бы каплю крови самого огненного бога. Остальных книга убивает». «Уф, ну ничего себе!» Меня охватила запоздалая паника. «Это я что же, могла умереть?» «То есть в Даше?» Начал было Дорс, но Каст решительно замотал головой. «Нет», — уверенно сказал он. «Если бы в ней была кровь Ваула, я бы почувствовал и... Кхар, амулет Ваула! Думаю, именно благодаря ему Даша выжила. А может быть, просто открыть не успела?» Выдержав паузу, буркнул Дорс. «Ты так быстро подскочил, Гхарн! Я даже не понял, когда ты с места сорвался!» Каст пожал плечами, кракозябр снова выругался, а я, несмотря на переполнявшие эмоции, поняла главное. Они не сообразили, что книгой я все-таки воспользовалась. Жаль, насладиться этой мыслью мне не дали. Именно в этот момент кое-кто рыжий опомнился и стремительно повернулся к зеркалу. «Ты кто?» — спросил Каст. Голос прозвучал совершенно нейтрально. Зяба прятаться или делать вид, будто его тут не было, не спешил, и на вопрос Каста ответил столь же ровно, даже учтиво. — Кракозябр, — представился он. — Друг и покровитель Дарьи. Каст снова развернулся, на этот раз для того, чтобы послать мне ошарашенный взгляд. Но я лишь плечами пожала, как бы признавая, да, все так и есть, а потом подошла к зеркалу и уточнила. — Зяб, и все-таки как ты нас нашел? Подступая к зеркалу, спросила я. — С трудом, — ответил призрак. — Я же видел, как ты в коридор уходила. И когда не нашел в замке... Мой чешуйчатый друг замолчал, но мы не торопили. А Зяба собрался с мыслями и сказал. — Да ж ты помнишь, я сегодня утром занят был. Так вот, на факультете что-то странное происходило, а я пытался проследить. Кое-что увидеть удалось. «Кое-что нет. Там теперь вообще все не так, как всегда. Тот, кто устроил это все...» Призрак демонстративно обвел взглядом библиотеку, хотя ясно было, что речь не о тайнике, а о ловушке и нашем попадании. «Так вот, тот, кто это устроил, точно из ваших, из огневиков. Но он осторожный очень. Я как ни старался, его не разглядел». Он заклинание для отвода глаз использовал. — Отвод глаз? — переспросила я. — Да, — отозвался предельно серьезный Зяба. — Сложное, но очень эффективное заклинание, которое делает человека фактически невидимым. То есть человек есть, но ты его не замечаешь, не можешь сфокусироваться на лице или фигуре. Но главное в том... — продолжил монстр хмуро. Что в Академии активированы старые ловушки. Причем, как я понимаю, они не просто активированы, а подвязаны конкретно на Каста. Кто-то знает твой секрет, Каст. Заключил Зяба. И этот кто-то точно с факультета огня. Причем голову на отсечение даю, не студент. Мы с Кастом переглянулись, а вот Дорс недоуменно уставился на огневика. Что за дела? — буркнул водник. — Прыщ, как и когда ты успел так облажаться, что выдал истинную сущность? Мы переглянулись опять. Ну да, Дорс не в курсе. Его ведь в храме огня не было. Пришлось вкратце пересказать, как проходил танец и последующее спасение Кастом меня от жены Ваула. Маскировку я, разумеется, набросил, но все же опознать истинное пламя кто-то смог. — Да, дела... Задумчиво протянул Дорс. — А в храме огня, поди, все преподы были? Рыжий задумался, но ненадолго. — Были. — Наконец подтвердил он. — Но это не главный вопрос. Мало у кого из них достаточно сил, чтобы влезть в систему безопасности Академии, а потом перенастроить и активировать ловушки. — И? — подтолкнула я, понимая, что Каст наверняка уже определил возможных подозреваемых. Пижон ломаться не стал, ответил сразу. — Фиртон и Глун. Я открыла рот. — Не может. — Может. — перебил Каст, предельно собранный и очень-очень хмурый. — Они единственные. У других сил на перенастройку ловушек просто не хватит. И я молчу о том, что и у Фиртона, и у Глуна есть легальный доступ к системе безопасности. — Ну, с Фиртоном-то понятно. — Снова вмешался водник. — Фиртон — декан. А у Глуна допуск откуда? — Глун, уполномоченный Совета магов, — пояснил Каст нехотя. — У него больше допусков, чем у самого ректора. — Ну ничего себе! Конечно, помнится, в разговоре с водниками мне уже говорили, что у профессора имеются какие-то связи с Советом. Да и подслушанный недавно разговор куратора с важной шишкой в этом сомнении не оставлял. Но мне-то казалось, Глуна сослали, а на деле он тут чем-то важным занимается. Интересно, чем? Мысль о том, что он по заданию совета выслеживает среди адептов таких вот полубогов, заставила инстинктивно напрячься и прикусить губу. Нет, это было бы слишком. Хотя, черт, допустим, вот на мгновение допустим, что это так. Зачем их потом убивать?